Глава 11. Эпоха реального социализма. 1965-1980. 1. Коллективное руководство. Свержение Хрущева завершило послесталинский период советской истории. 11 лет, минувших после смерти наследника Ленина, были временем борьбы за сталинский мундир, годами приспособления советской системы к существованию без Сталина и его диктатуры. Система продемонстрировала свою устойчивость во время борьбы на верхах, подавления часто кровавого и беспощадного центробежных сил, выявившихся после разоблачения культа личности внутри метрополии, но особенно на внешних границах империи в Восточном Берлине, в Венгрии, в Польше. С другой стороны, режим пытался ослабить центробежные силы не только путем репрессий, но и путем усыновления реформаторских тенденций, проявившихся в период растерянности. Иногда его называют оттепелью. В новых, значительно более благоприятных для советской системы обстоятельствах повторились основные черты послеленинского междуцарствия, выявление в рядах коллективного руководства вождя, подминающего под себя всех остальных, некоторые ослабления репрессивной системы во всех областях жизни, связанные с отсутствием вождя. Все перипетии борьбы советского руководства за сталинизм без Сталина повторила история Китая после смерти Мао Цзэдуна. В Китае цель борьбы – маоизм без Мао. Борьба за сталинский мундир была испытанием на прочность основы советской системы, борьбой партийного аппарата со всеми, кто претендовал на увеличение своей роли в структуре управления. Уникальная особенность советской системы состоит в том, что партия руководит всем, контролирует все, но ни за что не отвечает, ибо осуществляет общее руководство. Она принимает все решения, дает указания, в том числе нигде не зафиксированные устные и телефонные, но за неудачи отвечают государственные органы и руководители предприятий и учреждений. Партия всегда права. Она исправляет все ошибки других, она наказывает и милует. Партию, хранительницу идеологии, то есть хранительницу истины, Хрущев хотел приблизить к практике, сделать ответственной за практическое руководство страной. Тем самым он посягнул на форму существования коммунистического государства, уникального в истории человечества. Разделение партии напугало партийный аппарат, хотя, быть может, не все понимали революционный характер реформы. Вторая реформа привела аппарат в ужас и лишила Хрущева опоры в партии. Первый секретарь ЦК добился введения в устав партии принципа обязательной ротации. При каждых выборах полагалось менять 1/3 числа членов партийных комитетов от президиума ЦК до районных комитетов. Исключение делалось только для первого секретаря и кучки опытных и заслуженных работников. Введен был принцип нестабильности положения партийного работника, с которым партийный аппарат не мог и не хотел согласиться. Партийный аппарат покорно перенес сталинский принцип ротации путем террора, который был лотереей и создавал иллюзию возможности выиграть счастливый номер, но не хотел принять неизбежность ротации по закону. После свержения Хрущева принцип ротации был немедленно отменен. Бунт партийного аппарата против первого секретаря, олицетворяющего власть партийной машины, был актом самозащиты, защиты своей власти и своих привилегий. Существует версия, будто, готовя свержение Хрущева, партийные заговорщики хотели передать пост первого секретаря ЦК Шелепину, в прошлом секретарю ЦК комсомола, а затем председателю КГБ и члену президиума ЦК. Об этом упоминает и Солженицын. Солженицын «Бодался теленок с дубом», Париж, 1975 год, страница 127. Однако Шелепин своей сталинистской радикальностью утверждает, будто он собирался помириться с Китаем, снова зажать экономику и управление и повести решительную борьбу со всеми отклонениями от ортодоксальной идеологии, отпугнул высших партийных иерархов и аппарат. Они предпочитали человека более спокойного, достаточно консервативного и не подверженного крайностям. В аскетизме и пуризме Шелепина было что-то угнетающее. Московские интеллигенты в насмешку и по аналогии с Железным Феликсом Дзержинским оба руководили аппаратом террора ВЧК и КГБ, прозвали Шелепина «Железным Шуриком». Но аппарат жаждал спокойствия. Первым секретарем был избран Брежнев. Биография Брежнева – образец жизненного пути партийного работника, взобравшегося на высшую ступень лестницы власти. Образцовость биографии в ее обыденности, в отсутствии взлетов, в цепкости, с какой Брежнев шаг за шагом шел вверх, приобретая на этом пути покровителей и клиентов. Будущий генеральный секретарь родился в 1906 году в заводском поселке Каменское, переименованном впоследствии в Днепродзержинск, что находится в 35 километрах от Екатеринослава, переименованного в Днепропетровск. Сын рабочего, Леня Брежнев поступил учиться в Каменскую классическую гимназию, которую окончил уже в советское время, когда она превратилась в трудовую школу. Автор единственной сравнительно полной биографии Брежнева, американский журналист Джон Дорнберг, смог собрать свидетельства его одноклассников, но многие детали жизненного пути будущего главы партии и советского государства остаются неясными, необъяснимыми. Закончив после школы землемерный техникум в Курске, Брежнев несколько лет работает в земельных отделах исполкомов в Белоруссии, Курске, Свердловске. Затем внезапно возвращается на родину и меняет профессию, поступает в металлургический институт. И в 25-летнем возрасте вступает в партию, начинается карьера. Поворот в жизни Брежнева совпадает с поворотом в истории страны, с годами большого террора. В мае 1937 года он избирается заместителем председателя городского совета Днепродзержинска. В мае 1938 года Брежнев переводится в Днепропетровск, в областной комитет партии, на должность заведующего отделом агитации и пропаганды. Он входит в систему власти, и происходит это в Днепропетровске, где Брежнев найдет сподвижников, которые будут его сопровождать до Кремля. Восхождение Брежнева начинается под покровительством нового первого секретаря ЦК Украинской компартии Хрущева. Посланный для наведения порядка, Хрущев беспощадно чистит республику, начиная с ее партийного аппарата. Сталин совершенно серьезно требовал от партийных руководителей подготовить по 2-3 заместителя. Брежнев принадлежал к третьему гарнитуру руководителей, шедших на смену двум первым, ликвидированным во время чисток. Он обнаружил идеальный набор качеств, необходимых для неторопливого и неуклонного восхождения. Без блеска, но надежный работник, он получает поддержку Хрущева в обкоме, а потом в армии, где занимает должности начальника политотдела армии, заместителя, а в конце войны начальника политуправления фронта, продвинувшись в званиях от подполковника до генерал-майора. Его замечает фаворит Сталина Мехлис. Брежнев проявляет единственный талант, необходимый партийному руководителю – умение руководить, давать общие указания по всем вопросам, не будучи специалистом ни по одному из них. На посту секретаря областного комитета в Запорожье и Днепропетровске он возглавляет восстановление разрушенных во время войны предприятий и городов. Взятый в 1950 году в Москву Хрущевым, которого Сталин назначил секретарем ЦК, Брежнев в июле направляется в Кишинев на должность первого секретаря ЦК Молдавской компартии. Он становится руководителем одной из 15 советских республик. Из Днепропетровска в Кишинев он забирает с собой группу друзей, которые составят ядро группы ближайших его сотрудников будущей Днепропетровской мафии. К этому ядру примкнут верные люди, которых Брежнев найдет в Кишиневе. В их числе окажется заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК Молдавской компартии Черненко, который станет начальником личного кабинета генерального секретаря, ближайшим его советником, будет введен в политбюро и займет в 1979 году место кронпринца. В 1952 году на 19-м съезде партии Брежнев стал кандидатом в члены вновь созданного президиума ЦК. Возможно, что вождь предвидел для молодого секретаря из Кишинева место, которое должно было освободиться после намечавшейся чистки. При реорганизации органов власти, немедленно после смерти Сталина, Брежнева назначают начальником политуправления военно-морского флота. Пост второстепенный, который дает, однако, будущему генеральному секретарю возможность приобрести себе верных друзей среди маршалов и адмиралов. Усиление позиции Хрущева, ведшего непрекращающуюся борьбу за власть, означает одновременно и продвижение Брежнева по лестнице власти. Секретарь ЦК Казахстана, председатель Верховного Совета СССР, секретарь ЦК КПСС. В октябре 1964 года он предает своего покровителя и поднимается на высшую ступень. Но, как обычно, после прихода к власти нового руководства, оно коллективное. Пройдет более десятка лет, прежде чем станет очевидно, что процесс превращения руководства коллективного в единоличное идет при Брежневе точно так же, как он шел при Сталине и Хрущеве. Но идет медленно, очень осторожно, почти незаметно. До тех пор, пока не станет очевидным, что кропотливая политика по устранению чужих и замещению их своими дала результат. В конце 70-х годов ключевые посты в партии были заняты брежневцами. В центральном аппарате, в политбюро и секретариате расположились члены Днепропетровской мафии. Их люди заняли посты на нижних ступенях системы. В конце 70-х годов завершился процесс перехода от коллективного к единоличному руководству. После смерти Ленина, после смерти Сталина, после свержения Хрущева система неизменно и неуклонно шла к нему. Осуществлялся важнейший закон социалистического общества, подмеченный Лениным в 1918 году. Неотъемлемым элементом этого процесса было создание очередного культа, очередной личности. В числе обвинений, предъявленных Хрущеву, было обвинение в культе личности. Сменивший Хрущева Брежнев сделал первый шаг на пути к культу через полтора года после прихода к власти. На 23-м съезде он предложил переименовать президиум ЦК в политбюро, а должность первого секретаря ЦК в должность генерального секретаря ЦК. Брежневу понадобилось около 10 лет, прежде чем в его руках оказались все атрибуты социалистического вождя. Брежнев не стал Сталином, но он занял место Сталина. Единоличное руководство означает, что все решения принимаются узким кругом. Так было при Ленине, так было и при Сталине. Вождь воплощает в своей личности мощь партии.